Глава третья. Михаил. «Чё такой загрушенный? Опять неделька на износ?» Вместо приветствия поинтересовался только что пришедший Сергеевич. Накинул свой пуховик на спинку стула и сел рядом со мной, поочередно пожав мне и Сане руки. «Да ладно, неделька!» – хохотнул Саня, который уже был в курсе дела. «Его опять биологичка затрахала». «Чё, опять вызывала в школу?» – хохотнул Сергеевич. «Так, может, ты ее уже трахнешь сам и по-настоящему, да баба успокоится. А то с начала года вызывает тебя, как проститутку, по каждому чиху малого в ее кабинете». «Ты ее видел?» – глянул я на друга. «Я только рыпнусь к ней, и она мне нахрен глотку своими очками перережет». «Она еще и очкастая!» – присвистнул Сергеевич. «Как все запущено, однако! А лет-то ей сколько? Ну, чтобы знать уровень недотраха!» «Да хрен знает!» – пожал я плечами. «Что-то между 20 и 40 там». «Это как?» «Это видеть надо. Там за бараньими завитками, веснушками и очками в пол лица вообще хрен что определишь. По бабкиной одежде ей точно за 40. «Пожалуй, такое трахать не стоит», – поморщился Сергеевич. «Я о том же». «Готовы сделать заказ?» Подошла к нам девочка-официантка, которую чуть ранее мы просили подождать, когда к нам присоединится третий. «Готовы», – не глядя в меню, ответил Сергеевич. И в приятном предвкушении почесал круглое пузо. «Значит так, красавица. Нам ребрышки гриль – 3 порции. Жареные картошечки с грибами – 3 порции. Сырную тарелку – обязательно. И порцию жареных крылышек. А вы, мужики, что будете?» «Будем смотреть, как твоя харя по швам треснет», – произнес Саня. «И пиво», — добавил Сергеевич. «Неси 3 большие кружки светлого». «Мне безалкогольное», — уточнил я. «Язва, что ли, зачесалась?» «Я за рулем. Да и малого надо будет у родителей забрать». «Ясно, трезвенник», — разочарованно махнул на меня Сергеевич и снова обратил все свое внимание на официантке. «Ну, ты поняла, какая у нас ситуация?» «Поняла», – не отрываясь от блокнота, кивнула девчонка, успевая записывать наш заказ. «Тогда неси. За добавкой позовем. Только далеко не уходи, добавка нам скоро понадобится». Где-то через полчаса нам принесли все, что заказал Сергеевич. И это все едва влезло на стол. «Эх, надо было еще блюдо мясника заказать!» – поджал Сергеевич губы. «Там такая нарезка, мужики! У тебя сегодня точно рожа по бару разлетится!» – хохотнул Саня. «Что там по нашему маньяку? Есть что новое?» Оперся Сергеевич о стол, когда понял, что вторая порция ребрышек в него пока не влезет. «Спугнули мы его тогда хорошо. Жалко, конечно, что не успели взять», — отер Саня рот салфеткой. «Но зато он сейчас залег на дно. Уже почти месяц о нем ничего не слышно». «Скоро вылезет», — предположил я. «Месяц тишины. С его предыдущими эпизодами это для него многовато. Пора ставить наблюдение по городу и подкидывать утку». «Тоже об этом думал. Долго для него? Один хрен должен вылезти. Но теперь будет еще осторожнее, что усложняет нам его поимку». Включился Сергеевич в наш разговор. «Только утку, КамАЗ, нужно такую, чтобы по ней не было видно, что она мент». «Где ты найдешь гражданскую, которая добровольно пойдет наживкой для маньяка?» — спросил я скептически. «Да любую бери. Хоть из бара этого. Кидай в парк и не говори, зачем». «Ага, вон ту, например», — Усмехнулся Саня и кивнул в сторону барной стойки, на которую взбиралась какая-то пьяная в усмерть баба с микрофоном в руке. «Она в мясо! Какая из нее нахрен наживка?» — поморщился я. «Чем тебе мясо не наживка?» — заржал Сергеевич. В одно мгновенье у всех посетителей бара чуть не лопнули барабанные перепонки, когда баба на стойке запела во всю плаксивую глотку. «Я так привыкла жить одним тобой!» «Ух, ё!» — смачно шлепнул себя Сергеевич по лицу. «Разведёнка, походу. Это надолго». К концу куплета... Когда я начал жалеть о том, что не прихватил с собой табельное, чтобы шмальнуть по живой мишени, в этой разведенке я неожиданно для самого себя узнал биологичку своего сына. Она и здесь меня достала. Зажав зубами зубочистку, старался смотреть куда угодно, только не туда, где на барной стойке под улюлюканье не менее пьяных мужиков танцевала и пела биологичка моего сына. «Выдает!» — хохотнул Сергеевич, что невольно заставило меня глянуть в сторону бара, где шальная императрица Олеговна каблуком в лоб оттолкнула очередного типа, желающего поймать ее за коленки. «А говорят, что пьяная баба своей красе не хозяйка. Смотри, как отбивается». Странно, что у нее вообще есть силы на то, чтобы отбиваться. Она микрофон-то держала едва-едва, но каким-то образом смогла оттолкнуть от себя сального Борова. «А ты что, КамАЗ злой такой? Бывшая?» — мотнул Саня головой в сторону бара. «Это та биологичка», — ответил я. И пока мужики присвистывали и ржали одновременно, я языком перекатил зубочистку из одного угла губ в другой. «Так и хер ли ты сидишь?» — возмутился Сергеевич. «Включай камеру, снимай компромат. Еще раз вызовет тебя, ты и видос под нос. И твой Тёмка сразу нормальным пацаном для нее станет». «Делать мне больше нехер». Фыркнул я, дернув плечами, и снова отвернулся к окну. «Когда-то же эта песня должна кончиться, нет?» «А что ты говорил, что ей между 20 и 40 там?» — спросил Саня. «Нормальная она. Вроде. Ну, больше 30 точно не дашь. Смотри, какие ножки. В чулках еще, походу». Нервно размял шею, не желая слушать, знать или видеть хоть что-то, связанное с любой учительницей моего сына. А особенно с биологичкой, безбожно вытрахавшей все мои нервы за неполные 4 месяца. «КамАЗ, не хочешь снимать компромат на училку? Так хоть с барки ее сними. А то на ее зеленое платье мужики уже столько своих шаров повесили, что как бы ей потом лечиться от чего не пришлось», — подначивал меня Сергеевич. Снова посмотрел в сторону поющей училки. Один из почитателей ее таланта тоже просек, что на ней чулки, и достаточно активно пытался влезть рукой в разрез платья 1000-рублевой купюрой. «Может, у нее так каждый вечер пятницы проходит? Нахрена я-то туда полезу?» «Не хочешь сам лезть? Скажи бармену, чтобы смахнул ее как крошку со стола. Ну, дура же пьяная. Да и видно по ней, что не злоупотребляет она алкашкой. Сейчас натворит или вляпается куда по пьяни», — размышлял вслух Сергеевич. «Ладно, сам ее стащу», — решительно встал друг. «Сиди», — положил я ему руку на плечо и посадил обратно на стул. Вышел из-за стола и прямой наводкой направился к стойке, где училка отпихивала очередного ухажера, подошедшего к ней слишком близко. Песня закончилась. Но Марина Олеговна не спешила спрыгивать с барки или отдавать микрофон кому-то еще. Похоже, я попал на сольный концерт вянущих ушей, что щедро раздавала биологичка моего сына. «Иди ко мне, красавица, У нас еще осталось выпить и закусить. Тянула к ней лапы пузо в свитере. Я не закусываю. Весьма уверенно и даже высокомерно заявила училка, поправив очки на переносице. Осоловелым взглядом прошлась по толпе своих фанатов, в которой теперь какого-то хрена стоял я, и застопорилась, когда, очевидно, мое лицо показалось ей знакомым. «О!» – выронила она смачно в микрофон вместе с отрыжкой и указала на меня пальцем. «Поцелуйский!» «Полицейский! И что вам от меня нужно, м? Приехали поглумиться? Шутки свои дурацкие пошутить?» «Это ваша девушка?» — спросил меня между делом бармен, пока училка от пения перешла к стендапу. «Это?» — дернул я скептически бровями, мазнув взглядом по зеленому платью и торчащим из выреза деньгам. «Сплюнь. Просто она все еще не оплатила по счету. Сумка и паспорт ее тогда останутся у нас до момента оплаты». «Сколько там?» Достал я карту, уже откровенно психуя, так как бармен привлек слишком много внимания посетителей ко мне. «Вот». Вдруг над головой разлетелись купюры, что Марина Олеговна вытащила из-за оторочки чулок и щедро посыпала им бармена. «За себя я могу заплатить сама». Гордая и неприступная Олеговна грациозно шагнула прочь от меня и промахнулась ногой мимо стойки, начиная падать. Пришлось ловить, а потом отдирать ее от стойки, когда она снова попыталась на нее забраться. «Откуда только столько сил берется?» – ворчал я, обхватив ее талию, пока как детка за репку пытался стащить ее с личной сцены. Тощая такая и резвая, что смерть с косой на ее фоне упитанная монашка. «Я еще не все сказала этим людям!» — кричала Олеговна, пока я запаковывал ее в ее же пальто. «Думаете, раз вы запугали всю школу, то эти люди тоже вас испугаются?» Пыталась она поймать мой взгляд, пока ее глаза были в абсолютном расфокусе за толщей линз. «А вот и нет. Я все им про вас расскажу. Оборотень!» «Здесь не хватает!» — перекричал музыку бармен, который собрал и пересчитал купюры. «Сколько ж ты выжрала, Олеговна? И куда все это в тебя, блядь, поместилось?» Стиснув зубы так, что случайно перекусил зубочистку, о которой уже и забыл, я перехватил брыкающуюся училку одной рукой, а второй приложил карту к протянутому мне терминалу. «Спасибо!» — крикнул бармен и отдал мне сумочку и паспорт Марины Олеговны, которая опасно приблизила свое лицо к моему, открыла и зубами перехватила половинку зубочистки. «Куда, блядь?» — рявкнул я в сердцах. И как у пса, который на улице тянет в пасть всякую дрянь, вырвал из ее рта зубочистку, швырнув ее в сторону. «Подавишься, дура!» «Сами дурак!» Надула та обидчиво губки и встала ровно, что позволило мне одеть ее в пальто. Пришлось оставить ее на месте, чтобы вернуться к столику с моими парнями и забрать куртку. Сумку и паспорт я ей не оставил. «Ну ты, камаз и шустрый!» — хохотнул Сергеевич. «Ее там окучивали, бабло за резинку чулок пихали, а ты ее одной правой и за собой!» «Если она заблюет мне машину, мыть будете вы оба!» «Займи ей чем-нибудь рот, пока везешь», — шутканул Саня. «Иди с бара ее опять снимай». «Твою мать!» — рыкнул я. Быстро надел куртку, закинул паспорт училки во внутренний карман и, прихватив сумочку, как мешок с картошкой, который был наполовину пуст, сгреб Олеговну с барки и вынес на улицу, где ее брыкающуюся закинул в свою машину. «Я не поеду с вами на одной машине!» Снова взбрыкнула училка, пытаясь через запотевшие линзы своих очков разглядеть, где открывается дверца машины. «И куда вы меня вообще везете?» «Домой тебя везу», — вырулил я с парковки. «Откуда вы знаете, где я живу? Я вам не рассказывала. Вы следили за мной?» «Увижу большое скопление кошек, там тебя и оставлю». «Я поняла». Пришлось слегка отклониться от лица Олеговны, чтобы она своим острым носом не проткнула мне щеку. «Вы это специально все подстроили. Узнали, где я. Поняли, что я нахожусь в уязвимом положении. А теперь спрячьте меня в каком-нибудь подвале, чтобы замести следы преступления вашего сына. Я вас насквозь вижу, Михаил Захарович. Только череп Кондратия я все равно найду». «Усади свою задницу и не лезь мне в лицо, когда я за рулем». На светофоре пришлось вдавить ее в спинку кресла и пристегнуть ремнем безопасности. Очень не хватало кляпа и смирительной рубашки, чтобы она перестала лапать салон моей машины и мое лицо, которое в темноте салона она не могла разглядеть. «По месту прописки проживаешь?» «Да, только я все равно не скажу вам, где я прописана». Гордо отвернулась она к окну. «Придется применить свои экстрасенсорные способности», — бросил я. И, вынув из внутреннего кармана ее паспорт, нашел страницу с пропиской. «Теперь точно знаю, куда везти это пьяное чучело». Хотя сегодня она мало смахивала на то чучело, которое я привык видеть в ее обличии в школе. Каким-то чудом она смогла сменить стрёмные клетчатые и бабкины блузки на вполне себе сексуальное платье, по которому можно было понять, что у нее не только талия имеется, но и сиськи какие-никакие. Но вполне может быть, что картинка эта к полуночи превратится в тыкву. Хотя бы потому, что, учитывая, сколько бухла она в себя впитала, уже совсем скоро ее вывернет наизнанку. «А какую книгу вы читали последней, Михаил Захарович?» Вдруг задала вопрос Олеговна, умудряясь смотреть на меня максимально надменно над оправой перекошенных очков. «Хочешь убедиться, что я дурак или наоборот?» «Просто любопытно. Я вот, например, очень много читаю». «То-то я вижу, ты сегодня дохрена начитанная». «Как писал Эрнест Хемингуэй, место избавления от печали – бар, а не литература». «Ну, тогда эту книгу я знаю наизусть». Дернул я бровью и боковым зрением уловил, что училка начала как-то странно себя вести, ерзая задницей по сиденью. «Что с тобой? Углистов переселенье?» «Я писать хочу», — хныкнула она, сведя колени вместе. «Очень сильно. Я пока пела, очень сильно терпела». «Весь бар во время твоего пения очень сильно терпел. Терпи до дома». «Я не дотерплю, остановитесь», — потребовала Олеговна, дернув ручку двери. «Ты на проезжей части сядешь? Твою мать!» Рыкнул я недовольно, понимая, что если не высажу ее как можно скорее в какой-нибудь сугроб, то она обоссыт мне сиденье. «Терпи минуту. Сейчас на старую стройку свернем. Там присядешь». «Минута — это очень долго. Вы не могли бы быстрее, уже сил нет терпеть». «Сожми все губы, какие есть. Терпи и не говори мне под руку, когда я нарушаю ПДД. Все, вытряхивайся». Припарковавшись за домом, строительство которого остановили еще года 3 назад, я разблокировал все замки в машине и взглядом проследил за тем, чтобы училка не разбила свою башку ни об какой камень или выпавший кирпич. Пометавшись по территории у дома, Олеговна, наконец, нашла сугроб, достойный того, чтобы его обоссали. А затем стала задирать пальто, платье и копошиться под ними дольше, чем мы сюда ехали. Закатил глаза и отвернулся от дамочки, когда она в реверансе приседала задницей на сугроб. Примерно через минуту Олеговна вернулась в машину и с самым ученым видом вгляделась в мое лицо через толщу линз. «Правильно ты села, правильно», — произнес я, поняв, что она пытается разглядеть в моем лице. «А теперь пристегнись». «А я не умею», — попыталась она, не глядя, нащупать ремень безопасности. «Не получается». «Как ты только до 30 дожила-то? Из школы сегодня первый раз, что ли, вышла, после того, как в первый класс пошла?» Пристегнул я ее. «Мне 25, заявила Олеговна гордо. «И я не живу в школе. У меня своя квартира есть вообще-то». «Так вот куда уходят все деньги, что я сдавал на шторки». «Это миф и клевета», — уперся мне в щеку указательный палец с острым ногтем. «И на шторке я ни разу не собирала с родителей. И я петь хочу. Включите музыку». «Шальная императрица. Дома все сделаешь. И палец свой убери, пока глаз мне не проткнула». Обхватив тонкое запястье ее почти невесомой руки, положил ее ладони ей же на колено. Случайно задел ткань платья, отчего разрез обнажил ногу и оторочку чулка. «Ты в курсе, что не по погоде одета? На улице под 30, а ты в чулках и пальто весеннем». «Осенним, вообще-то», – деловито заявила Олеговна и вернула себе почти приличный вид, спрятав чулок под тканью пальто. «Выходи». Остановился я у дома, в котором она была прописана. «Как вы узнали, где я живу?» – удивилась учительница. «На черепе твоего Кондратия погадал. Иди». Отстегнул ей ремень безопасности и открыл дверь. «Сама-то дойдешь?» «Если вы не заметили, то я дееспособная». «Слова-то какие!» Взглядом проследил за тем, как она, гордо скользя по тротуару, подошла к подъездной двери. Уронила связку ключей. Раз, другой, третий, шестой. А затем встала на колени и начала рыться в снегу, похоже, окончательно потеряв ключи. Внутренне сопротивляясь тому, что делаю, я вышел из машины, стянул с себя куртку и накинул ее на уже продрогшую Олеговну, которая сначала отпрянула от меня, а затем признала. Нашел ключи, которые она каким-то образом умудрилась подбросить до клумбы, и открыл подъездную дверь. «Дальше справишься?» Протянул ей ключи, мимо которых промахнулась ее рука. А затем, когда я ей вложил связку ключей в ладонь, мимо ступенек промахнулась уже ее нога. Едва успел поймать Олеговну за локоть и дернуть на себя за секунду до того, как ее лицо встретилось с бетоном. «Этаж какой?» – выдохнул вопрос ей в лицо. «Не скажу». Гордо и тупо. Очень тупо. «Тогда будем гулять по ступенькам, пока не протрезвеешь». «Прогулки полезные». С каким-то неадекватным задором взвизгнула Олеговна и стартанула по ступенькам вверх. В этот раз она смачно упала на колени, порвав чулки. Из ранок почти мгновенно начала сочиться кровь. «Чё ж ты такая рукожопая-то, а?» Задался я вопросом и в этот раз подхватил ее на руки. «Этаж. Последний раз спрашиваю». «Шестой». Дула она мне в лицо, вместо того, чтобы дуть хотя бы в сторону своих коленей. «Тогда какого хрена ты не к лифту пошла, а по ступенькам?» «А лифт тут не работает». Только попробуй мне потом хоть что-нибудь предъявить по своему Кондратию. Стал я с ней на руках подниматься на 6-й этаж. За секунду спущу с 6-го этажа на 1-й. Без лифта. Дееспособная твою мать. Я сама открою. Держалась Олеговна за ручку своей квартиры так, будто ее ветром как тряпку колыхала. «Стой, где поставил!» Сдвинул я ее в сторону и сам открыл дверь ее квартиры. Первым вошел внутрь, подсветил стены телефоном и нашел выключатели. Узкая прихожая осветилась ярким светом. И в нее на ногах, как на циркуле, вошла Олеговна, рухнув задницей на мягкий бежевый пуфик. «Ладно, дальше точно сама дееспособишься». Сняв с ее плеч свою куртку, оставил ключи от ее квартиры, сумочку и паспорт на полке с флаконом духов. «Я никому не нужна!» Донесся мне в спину протяжный вой Олеговны, едва я толкнул дверь ее квартиры, чтобы выйти. «Твою-то мать! Все меня бросают!» Громкий всхлип за спиной, породивший новую волну скребущих по моим позвонкам кошек. «Это не твое дело, Миша. Ты просто доставил училку своего сына до дома. До ее дома. Чтобы эта пьяная дура не наделала никаких фатальных ошибок, начиная от знакомства с сомнительными элементами в баре и заканчивая одиночным возвращением домой через маньяка. Если бы не камеры в баре, по которым можно было понять, что вместе с ней в одном месте находился я, то хрен бы я стал так напрягаться. Но теперь, слыша вой, от которого сворачивались уши, стало понятно, что нахождение Олеговны у себя же дома еще не значило, что вечер закончится для нее без глупостей. «И что ты ноешь?» Закрыл я дверь и повернулся к ней, нервно сунув руки в карманы куртки. «Почему? Почему всегда так? Те мальчики, что мне нравятся, уходят к другим». «Мальчикам? Хреновая для училки формулировка про мальчиков». «Яснее выражайся». «Ну, парни!» Рванула Олеговна руку к лицу и от души утерла сопли рукавом пальто. «Почему они всегда выбирают этих?» Показала она фиги на уровне своих сисек и широко расставила ноги, жестом указав на их бесконечную длину. «Почему всегда выбирают красивых? А душа? А как же душа? Она же ведь тоже должна быть красивой. Жопы и сиськи можно сделать, а душу нет». «Ясно», — вздохнул я, поняв, какой здесь диагноз. «Тебя бросил мальчик, да, девочка?» «Прямо сейчас он делает предложение другой». Полился новый ручей слез, и разразилась очередная волна с утиранием соплей рукавом. «Какой-то проституточной Элли, а не мне, Марусе». «Марусе?» — хохотнул я, не сдержавшись. «Ты серьезно себя Марусей называешь?» «Угу». Быстро-быстро закивала Олеговна, явно сдерживая всхлипывания, что сотрясали ее узкие плечи. Внезапно она прикрыла рот ладонью, вскочила на ноги и, подворачивая их на высоких каблуках, метнулась к одной из белых дверей. Свет она там не включила, но я по звукам понял, что угодила она лицом в унитаз, в который прямо сейчас летело все то, что она с горя выжрала. «Куда я лезу, идиота кусок?» — выругался я себе под нос. Снял куртку, ботинки и пошел к училке, предварительно включив свет в сортире. Стоя на коленях перед унитазом, Олеговна выворачивала в него душу, вместе с тем успевая громко плакать между приступами рвоты. Не глядя, она выкинула руку в сторону и протянула мне очки. С облегчением выдохнул, увидев, что линзы их не были наполнены закуской. и отложил их на край раковины. Там же с полочки взял заколку для волос и кое-как собрал ею густые волосы на макушке. «Спасибо», — выдохнула Олеговна едва слышно. «А вам разве не противно?» «Ты блюешь в разинутую пасть унитаза, а не в мою. Можешь продолжать». «Спасибо», — выронила она хрипло и снова плеснула содержимым своего желудка в унитаз. «Я же не ела огурцы!» Возмутилась вдруг громко Олеговна и потянула руку, чтобы ковырнуть то, что из нее вылетело. «Ты еще обратно этим закуси!» Одернул я ее руку и помог встать болтающемуся на каблуках туловищу. Нажал кнопку слива унитаза, подвел училку к раковине, включил холодную воду и, как щенка, буквально ткнул ее лицом в раковину. «Умойся!» «Холодная!» — брыкалась Олеговна. «Отрезвляющая!» Одной рукой удерживая ее за затылок, второй я плескал ей в лицо холодной водой, то и дело прерывая вой брошенной собаки, что раздавался изо рта Олеговны. Закончив с умыванием, не глядя, приложил к ее лицу первое попавшееся под руку полотенце. От души потер и только после этого помог Олеговне выпрямиться, чтобы посмотреть на ее лицо. «Матерь Божья!» Неосознанно дернулся я, поняв, что превратил училку в панду. «Тушь чуть-чуть подтекла», — пыталась Олеговна вглядеться в свое отражение. От греха подальше убрал от нее очки. Не хватало еще, чтобы она кони двинула от своего же отражения. «Где твоя постель? И сними ты это пальто!» Попытался я стянуть с ее плеч ткань. Но Олеговна снова взбрыкнула. «Я не лягу с вами в одну постель. Вы недостойны касаться моего бутона и познать его плодов». «Сдалась мне твоя грядка», — поморщился я и все же стянул с нее пальто. Пришлось увести ее обратно в прихожую, чтобы снова усадить там на пуфик, повесить пальто, а затем присесть на корточки и попытаться стянуть с брыкающейся Олеговны еще и сапоги, чтобы посмотреть, что с коленями. «Сиди ровно! Аптечка где?» – спросил я, когда стало понятно, что кровь из ранок сочится не слабо. «Ноги у нее одноразовые, что ли? До первого падения?» «Чтобы вы в нее подбросили что-нибудь наркотическое? Или опоили меня моим же снотворным?» Щурилась Олеговна, пытаясь разглядеть мое лицо. «Не скажу». «Тогда ходи, дура, вся в крови!» Махнул я на нее рукой. Бросил в угол прихожей ее сапоги и взял свою куртку, чтобы одеться и свалить отсюда. «А давайте потанцуем, Михаил Захарович?» Вдруг игриво повисла на моем плече Олеговна. «Не баба, а стробоскоп». «Потанцуем?» — переспросил я насмешливо. «Вроде и психануть хочется, но вместе с тем становится интересно, что еще она может выкинуть». «Ты хочешь доломать целые остатки своих спичечных ног?» «Между прочим...» — изогнула она бровь и для пущей убедительности подняла указательный палец правой руки. «Я в третьем классе заняла первое место на снежном балу. А там, чтобы вы понимали, я танцевала вальс». «Ага, пока все остальные плясали танец маленьких утят». Скептически пробормотал я себе под нос. «Хочешь танцевать? Неси аптечку. Не хватало еще, чтобы ты мне своими кровавыми коленями джинсы измазала». «Только пообещайте, что потанцуете со мной». «Обещаю», — сказал я, чтобы она отстала. Да и танец вряд ли состоится, так как совсем скоро эта танцовщица вырубится. «Аптечка где?» «На кухне, в верхнем угловом ящике». «Кухня где?» «Там», — показала Олеговна уже подготовленным указательным пальцем и первая пошла в том направлении. Похоже, машинально включила свет и сама достала аптечку. «Вот. Только вы не больно делаете?» «Не обещаю. Я впервые оказываю медпомощь пьяной училке. А первый раз, как известно, бывает больно. Садись. Хотя не садись. Колготки сначала сними. На мне чулки. Мне без разницы. Снимай». Открыл я аптечку. Беглым взглядом нашел вату, пластыри, бинты, зеленку и перекись. «Сойдет». «Не получается», — снова хныкала Олеговна, пытаясь отстегнуть бретельку, которой место на лифчике от чулок. «Что ж ты за Маруся такая?» Отставив аптечку, обхватил плечи Олеговны и усадил ее на стул. «Сиди ровно и не вальсируй хотя бы минут 5». Из разреза зеленого платья выглянула худая нога. Колено разбито в фарш. «Не надумаешь там себе ничего?» — спросил я на всякий случай, потянувшись к бретельке, к которой крепился чулок. «Нет». Прятала она лицо в ладонях и тихо всхлипывала. «Только вы быстрее давайте». Кое-как смог отстегнуть чулок. Спустил его до колена и понял, что тонкая ткань уже прилипла к ране. Рванул руку к перекиси и щедро залил окровавленное место. «Как много пенки!» То ли восхищенно, то ли шокированно выдохнула Олеговна. «Это, наверное, из-за того, что в крови шампанское?» «Угу», — дернул я бровью. Аккуратно потянул за тонкую ткань, и та без сопротивления сползла с колена, а затем и полностью с ноги. Тот же фокус с перекисью пришлось проделать и со вторым коленом. «Пинцет есть?» — спросил я, заметив крошки, похожие на бетонные, в одной из ран. «В комнате!» — снова начала реветь Олеговна. В этот раз не стал спрашивать, где находится комната. И так было понятно, что она находилась за единственной еще не открытой дверью. С фонариком в телефоне нашел выключатели и включил свет в комнате. Бабский зефирный уголок. От обилия розового и белого цвета глаза готовы были лопнуть. На мелком столике с косметикой нашел пинцет. Вернулся в кухню-студию и обнаружил Олеговну ровно в том же плачущем положении, в котором и оставил. «Так». Сел я на корточке, чтобы острое колено было на уровне моих глаз. «Слушай внимательно, Маруся. Сейчас я буду вытаскивать мусор из твоей раны. Сиди и не дергайся». «Хорошо», — всхлипнула она и еще сильнее прижала ладони к лицу. Одной рукой прихватил ее ногу ниже колена и зафиксировал. По светлой коже побежали мурашки. «Сейчас будет неприятно», — предупредил я и аккуратно подцепил пинцетом самый большой кусок мусора в ее ране. Маруся тихо всхлипнула, явно стиснув зубы, чтобы снова не разреветься. «Еще один. Последний», — произнес я, чтобы ее успокоить и дать понять, что зря она так трясется. Пинцетом подцепил темный инородный кусок, торчащий из ее раны. И этим же коленом получил точный удар в нос, из-за чего меня отбросило назад на жопу, а нос прострелило тупой болью. «Маруся, твою мать!» Схватился я за нос, чувствуя, что из него хлынула кровь. «Простите, пожалуйста», — спохватилась Олеговна, начав метаться по кухне, вместе с тем выворачивая свою аптечку. «Я на приеме у невролога всегда очень сильно дергаю ногой, когда он молотком своим». «Я-то к тебе с пинцетом пришел, нервная». Запрокинул голову и встал на ноги, надеясь, что поток крови быстро завершится. Олеговна, бросив аптечку, выбежала из кухни и теперь что-то ввалило на пол в ванной комнате. «Вот», — прибежала она обратно, и, шурша так, будто открывала для меня конфеты, всунула мне что-то в одну ноздрю, а затем и в другую. Какой-то хренью пощекотала губы. «Удобно?» «Вроде». Опустил я голову и посмотрел в глаза пьяной панды. «А что это?» «Мои тампоны. Подошли? Мне вот с ними очень удобно. Их даже почти не чувствуешь. И кровь они отлично впитывают». «Помолчи, Маруся. Просто помолчи». Пришлось отвести обеими руками нитки от рта, чтобы можно было сделать глубокий вдох, попытаться успокоиться и не подавиться ниткой от затычки.